Глава 19. Мэйфэн поскользнулась в душе, упала и сломала бедро. «С бабушкой все в порядке», — заверила Нань, «но ей предстоит эндопротезирование тазобедренного сустава». Гидеон настоял на том, что сам отвезет Айви в Кларксвилл. «Ты всю неделю болела», — твердо сказал он. «Да и машина у тебя то и дело чудит, а дорога, если верить прогнозам, скоро превратится в один большой сугроб». «А твоя поездка?» «Я успею отвезти тебя и вернуться. Времени предостаточно». Снежная буря, надвигавшаяся с Атлантического океана, еще не обрушилась на Бостон, но в резко похолодевшем воздухе уже ощущалось ее приближение. Айви почувствовала это, опустив окно. Они ехали по северным районам Нью-Йорка. «Меня, кажется, укачало», — отрывисто сообщила она. Гидеон мгновенно затормозил. Айви поспешно открыла дверь. Ее стошнило съеденными в обед крекерами и супом. Она прополоскала рот, и они двинулись дальше. В пресвитерианскую клинику они прибыли в начале первого ночи. В Джерси все было по-прежнему. Те же выбоины на шоссе, тот же запах коровьего навоза, те же вытянувшиеся рядами низенькие магазинчики с плоскими крышами, тот же смог, клубившийся над заводами. Нань встретила их на четвертом этаже у лифта. Казалось, она постарела лет на 10. На голове, словно два пучка жухлой соломы, белели седые пряди. Под бледной кожей пульсировали вздувшиеся зеленоватые вены. Присутствие Гидеона, по всей видимости, смущало ее. Она то и дело касалась шеи, когда говорила на китайском, и косилась на Шеня, словно ожидая, что тот сможет сходу перевести ее сбивчивые невнятные объяснения. «Операция только что закончилась. Бабушку уже привезли обратно в палату. Она еще под наркозом, но к ней уже можно. Врачи велели заходить по очереди, по одному человеку за раз». Гидеон тактично вызвался принести всем кофе. Айви вошла в палату. Мэйфэн спала с кислородной трубкой в носу. Рот у нее был чуть приоткрыт, губы потрескались. Датчики на ее руках то и дело принимались тревожно пищать, но никого из медперсонала видно не было. Ее удивительное сердце продолжало биться. Айви села рядом с Мэйфэн, держа ее за морщинистую руку, и оставалась в этой позе до тех пор, пока в палату не просунулась голова Нань. Она в панике зашептала. «Пришел врач! Скорей, скорей!» А отцу с его слабым желудком, как назло, приспичило в туалет именно сейчас. Айви вышла в коридор, чтобы помочь матери с переводом. Врач рассказал, что операция, которую сделали Мэйфэн, довольно распространенная, и все прошло отлично. Затем он углубился в медицинские подробности, которых ни мать, ни дочь не понимали. «Что он говорит? Ну что? Ну что там?» Нань каждую секунду дергала Айви за руку, и девушке приходилось то и дело шикать на нее. «Говорит, все будет хорошо. Дай мне послушать». Айви и вправду не сводила с доктора глаз. Поняв, что жизни Мэйфэн ничего не угрожает, она успокоилась и через некоторое время даже поймала себя на том, что невольно разглядывает врача. Молодого, красивого мужчину со светло-каштановыми вьющимися волосами и ямочкой на квадратном подбородке, как у Супермена. За его спиной на почтительном расстоянии толпились медсестры, ассистенты и студенты. Стоит только людям сбиться в кучу, сразу же выстраивается пищевая цепь. Кто-то должен стоять на ее вершине. На враче была та же форма, которую Айви неделю назад видела на романе. Она попыталась представить ру хирургом. Вот он стоит перед Айви и Нань, заверяя их, что Мэйфэн совсем скоро пойдет на поправку. Нань была бы счастлива, выйдя замуж Айви за Романа. «Мой зять — хирург», — хвасталась бы она перед своими сестрами. А Айви бы массировала ему плечи после тяжелого трудового дня в операционной. Она бы занималась организацией благотворительных сборов в поддержку больницы и распаковывала бы подарки, которые счастливые пациенты в благодарность посылали бы ее мужу. Эти мечты на мгновение зажгли какую-то искру в ее сердце. Но затем она вспомнила, что Роман никакой не доктор, а хирургическая форма смотрится на нем как нелепый реквизит. Он даже старшую школу не закончил. Его мать умерла в квартире, которую ей снимал женатый любовник. Роман не помогал людям, наоборот, он был источником насилия. Если бы не пустой желудок, ее бы снова стошнило. «Учитывая возраст пациентки, — подытожил врач, — мы оставим ее в клинике на несколько дней. Никаких причин для беспокойства нет. Как только убедимся, что процесс восстановления идет нормально, сразу же выпишем. Долгое пребывание в стационаре ей ни к чему. Оно лишь увеличивает шансы заражения различными инфекциями. Пойду взгляну, как у нее дела». Он вошел в палату и бегло осмотрел Мэйфэн. Свиты медицинских работников и студентов, столпившихся у двери, внимательно следила за каждым его шагом. Когда осмотр был закончен, врач и толпа белых халатов ретировались, словно морская пена. После их ухода Айви почувствовала не облегчение, но неподвижную пустоту. Нань спросила, успели ли они с Гидеоном поесть. «Нет, мы выехали сразу, как ты позвонила». «Тогда поедем домой все вместе. Как раз перекусите остатками обеда», — суетливо закудахтала Нань. Айви объяснила, что Гидеон должен успеть на утренний рейс, поэтому ему придется сразу же выезжать обратно. «Столько проехать за одну ночь? Не слишком ли это? А вдруг он уснет за рулем?» У Айви не было сил спорить. Она страшно устала, хоть ничего и не делала всю неделю. Ничто так не изматывает, как пассивность. Наня видела мужа, бегущего к ним по коридору. Беспокойство на ее лице так резко сменилось раздражением, что Айви бросила в жар. «Где тебя черти носят?» Следом за Шенем, держась на пару метров позади, шел Гидеон. «Извини, что сорвался, убежал вот так, без предупреждения». Он протянул ей стаканчик кофе из автомата. Выражение лица Нань, подвижного как ртуть, опять сверхъестественно быстро сменилось на заботливую материнскую улыбку. Она на ломаном английском кинулась благодарить Гидеона за то, что он проделал такой путь, извинялась за доставленные неудобства, просила не лихачить на обратном пути и отзвониться по приезде в Бостон. «Позвоню завтра узнать, как дела», — шепнул он на ухо Айви. «Я люблю тебя», — с болью прошептала она в ответ. Гидеон поцеловал в щеку Айви и Нань и пожал руку Шеню. Нань покраснела и снова нервно коснулась шеи. Все четверо стояли неподвижно до тех пор, пока безмятежно улыбающееся лицо Гидеона не скрылось за дверями лифта. «Он хороший человек», — сказал Шень. «И очень надежный», — подхватила Нань. Айви коснулась влажных глаз. Мать с подозрением взглянула на дочь. «Принеси-ка нам воды», — попросила она мужа. «У нее уже есть кофе». «Я хочу воды. Мы будем в зале ожидания». Она отвела Айви в коридор и закрыла за ними дверь. «Что случилось?» Плюхнувшись в пластиковое кресло, Айви потянулась за коробкой с салфетками, лежавшей на расшатанном журнальном столике. Казалось, будто она попала в один из своих страшных кошмаров. Каких-то 6 часов назад она отдыхала в собственной кровати в Бостоне. Теперь же ее бабушка дышит через кислородную трубку, а сама Айви застряла в зале ожидания больницы наедине с матерью. «Даже Остин выглядит лучше», — сурово отметила Нань. «Совсем побледнела. Сидишь на диете?» «Я останусь здесь на ночь. Вы с папой можете ехать домой». Лицо матери стало более дружелюбным. «С бабушкой все будет в порядке. Американские медсестры знают свое дело. Мы можем приехать завтра рано утром. Ты поэтому плачешь?» «Не знаю». «Вы поссорились с Гидеоном? Он плохо с тобой обращался?» «Что? Нет, у нас все хорошо». Хотя вокруг не было ни души, Нань все же понизила голос. «У него есть другая? Мне все можно рассказать». Айви еще сильнее побледнела. Уже не первый раз ее удивляла проницательность матери. «Боже мой, исхудала-то как! Кожа до кости! Ну-ка выпрямись!» Нань с упреком похлопала дочь по спине. «У тебя так горб вырастет. Думаешь, если выходишь замуж, можно уже и не следить за собой?» Не будет никакой свадьбы. Что? Не будет свадьбы, говоришь? Гидеон все отменит. От удивления брови Нань едва ли не взлетели к самым волосам. «Что ты натворила?» — спросила она, собравшись силами. «Наверное, деньги уже не вернуть». «Еще чего? Деньги? Да кому они нужны?» Айви отрешенно засмеялась, напомнив матери, что та буквально несколько мгновений назад сетовала на больничные счета Мэйфэн. «Это разные вещи», — отрезала Нань, выхватив у дочери ручку, которую та нервно теребила. «Об успешности говорят не только деньги. Куда важнее происхождение, великодушие, которое течет у мужчины в крови. Такое невозможно купить». «Ради всего святого, только не заводи старую шарманку про Циджи». Она отняла у матери ручку и стала нервно тыкать ею себе в ладонь. «Для хорошего брака нужно нечто большее, чем просто любовь», — продолжила Нань. «Только глупец думает иначе, а богатых трудно назвать дураками. Не принижай своего будущего мужа. Он очень амбициозен, серьезно. Только у бережных и заботливых людей бывают грандиозные планы. У него походка уверенного и решительного мужчины. Он всегда думает наперед, представляет нас в своей жизни. Иногда я вижу, как он на тебя смотрит. В такие моменты он пытается понять, сможешь ли ты ему помочь на этом пути». «На пути к чему?» Нань отмахнулась рукой. «Мужчины редко говорят. Им свойственно совершать поступки. Помнишь Кевина Джао, сына друга тети Пин?» «Нет». «Ты вообще хоть что-нибудь помнишь? Или мозги совсем затуманились? В прошлом году мы приезжали вместе с ним к тебе в Бостон». «И?» В голосе Нань послышались нотки гордости, когда она сообщила, что Кевин женился на девушке из Юннаня. Она балерина. Он совсем недавно закончил медицинский и получил работу в больнице. Они купили дом здесь, в Кларксвилле. А ведь ему всего 29. Нань ностальгически покачала головой. «На свое первое жилье мы с отцом накопили к 40 годам и до сих пор раздаем долги. А Кевин уже успел купить дом своей жене и отправляет деньги ее родителям». «Что сделал Гидеон? Ты просил у отца денег, потому что не доверяешь своему будущему мужу. Он хотя бы мог предложить оплатить твою учебу». «Так он предлагал». Фактически Айви не солгала. «Серьезно? Но я передумала. Я не собираюсь поступать на юридический». Нань совсем не удивилась. «Китайцы говорят, муж и жена словно птицы в лесу. Когда приходит беда, они разлетаются в разные стороны». «Звучит оптимистично. Это тебя бабушка научила?» «Знаешь, в чем секрет долгого брака? Раздельные спальни?» На мгновение Нань всерьез задумалась над услышанным. «Нет, я тебе все скажу. До твоего отца я была влюблена в одного мальчика из деревни. Слышала эту историю от бабушки? Что именно она тебе рассказала?» Опустив взгляд, Айви погрузилась в воспоминания о старшей школе, когда она в гневе крикнула: «Ты умерла вместе со своим парнем в Китае. Мы для тебя лишь паршивая замена». Айве было слишком стыдно, чтобы вдаваться в интимные подробности. Одна только мысль о разговоре с матерью на тему секса, романов и прочего вселяла в нее ужас и отнимала все моральные силы. Она пересказала услышанное вкратце. «Бабушка специально разделила вас, отправив тебя к тете. Ты до сих пор не можешь ей этого простить. Твой парень умер в трудовом лагере. Точнее, его убили за кражу батата». Последняя сцена не раз будоражила сознание Айви. Нань нахмурилась. «Так вот что она тебе рассказывала. Даже спустя столько лет моя собственная мать не может меня понять». Айви издала нервный, сдавленный смешок, но иронии здесь и не пахло. «Правда в том, что я действительно любила Аньмина, но не так долго, как она себе это представляла». «Я никогда особо не следила за внешним видом, но всю жизнь люди считали меня красивой. У меня тоже были свои планы на жизнь, но нужно понимать, какие тогда были времена. Всех наших знакомых и друзей разбросало по стране. Родственники сражались с родственниками, соседи стали шпионить за соседями. Семейство У было слишком коррумпированным. Они подкупили чиновников в Пекине, чтобы сохранить свой бизнес по продаже Ципао. Аньмин возомнил себя неприкасаемым, словно ему нечего было бояться. Он налево-направо болтал о своих деньгах, будто они защищали его не хуже бронежилета. Я была молода и поверила его обещаниям, что в будущем стану его Тай-Тай и позабуду обо всех трудностях жизни. Тай-Тай. Жена, супруга. Ох, как я была в него влюблена! По крайней мере, в тот образ, который он создал. Как-то раз вечером после школьной дискотеки мы оказались наедине в раздевалке, и он набросился на меня. Я пыталась сопротивляться, но он был сильнее и принялся меня уговаривать. Потом я успокаивала себя, что все так и должно было случиться, ведь он любит меня и желает только добра. Я была настолько глупа, что слепо верила в любовь и посчитала это первым шагом на пути к свадьбе. После того случая я ждала от него теплых слов. Шли месяцы. Однажды по дороге с завода я увидела его с другой девчонкой из школы. Он стоял за деревом, запустив руку ей под рубашку. И тогда передо мной впервые предстал настоящий Аньмин У. Он просто меня использовал, даже не думал жениться. А зачем? У меня бедные родители, обычные крестьяне без денег и связей, которые стараются прокормить четырех дочерей. Нам нечего было предложить его семье. Мне стало жутко страшно. Одну девушку из деревни застали с мальчиком в рисовом поле. Разговоры об этом разлетелись на три округа. В итоге ее отец-мясник потерял всех клиентов, а мать покончила жизнь самоубийством. Я испугалась, что меня ждет та же участь, и надежды на светлое будущее не только мои, но и моих сестер пойдут прахом. Аньмин любил похвастаться. Он то и дело разбалтывал секреты своей семьи, говорил о деньгах, о связях в правительстве. Я долго думала, как от него избавиться, и вскоре нашла решение. На окраине жила одна убежденная коммунистка, Мусяо. Она фанатела от Мао и мечтала проявить себя, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Я написала анонимное письмо, где подробно изложила все махинации семейства У. Рассказала о взятках чиновникам, о деньгах под полами, о правых взглядах, обо всем, что услышала от Аньмина. Воспользовавшись случаем, Му спланировала арест всей его семьи и тут же стала лидером политической ячейки. Политиков казнили, членов семьи упекли за решетку, а детей, включая самого Аньмина, отправили в лагеря. Ты, конечно, можешь сказать, что я собственноручно подписала им приговор. Кто знает. Если бы не мое письмо, возможно, они бы пережили революцию. Я сильно раскаивалась, когда узнала о его смерти. Горько плакала и молилась несколько месяцев. Но я бы и сейчас поступила так же. Примерно в то же время я узнала об одном юноше, который был страстно влюблен в меня. Он жил в том же городе, что и моя тетя. Красавцем назвать его было нельзя, но, судя по количеству стипендий, смышленности у него было не отнять. Его мать работала медсестрой, отец заведовал больницей. Мне тут же приглянулся этот юноша по имени Шэнь Линь. Он мало говорил, но внушал доверие. Приходил каждый день на завод и приносил мне вареное яйцо. Поначалу я ругалась, говорила, что если буду много есть, то только сильнее раздразню аппетит. Но он лишь отшучивался. Он сказал, что принесет столько яиц, сколько мне захочется. И тогда я в шутку сказала, что хочу 20 штук. На следующий день на обочине меня поджидал кулек с 20 яйцами. Многим нравился Шэнь или то, как шли дела его семьи, но он даже не смотрел в сторону других девушек. До него дошли слухи о моей любви к какому-то погибшему мальчику, но, как ни странно, это лишь усилило его желание добиться меня. Расспросив знакомых и друзей, я выяснила, что семейство Линь известно двумя качествами — трудолюбием и пристрастием к азартным играм. Они готовы работать до полного изнеможения, лишь бы достичь желаемого результата, а потом ставят все на кон ради забавы. Шэнь собирался стать врачом в местной больнице. К тому времени мне осточертел Син Чан, больной отец, сестры, а больше всего мать, которая всю жизнь чуть ли не лизала ботинки всему семейству У. Мне хотелось уехать от нее как можно скорее. Однажды, когда Шень проходил мимо, я специально повысила голос и сказала подруге, что мечтаю уехать в Америку и найти мужчину, который с удовольствием бы переехал вместе со мной. Спустя некоторое время до меня дошли слухи о том, что Шень отказался от медицинского и начал готовиться к TOEFL. Сдав экзамен, он пришел ко мне и сделал предложение. Я немного помялась, но согласилась. «Ты когда-то спрашивала, как мы с отцом поженились?» Вот так это и случилось. Все потому, что этого захотела я. Будь я наивной простушкой, он бы даже не взглянул в мою сторону. Но я увидела хорошие перспективы и придумала такую историю, пусть и немного фальшивую. Мужчине нужна мотивация. Вот и весь секрет долгого брака. Когда Нань закончила, Айви лишь молча смотрела в пустоту, продолжая тыкать ручкой себе в ладонь. Однажды перед сном Мэйфэн рассказала Айви сказку о лягушке, жившей в холодном темном колодце. Из внешнего мира до нее доходили лишь слабые лучи, не спадавшие откуда-то сверху, оттуда, где, должно быть, светило солнце. Как-то раз к лягушке прилетела птица и сказала: «Пойдем со мной в мир, где светло и тепло». Услышав это, лягушка рассмеялась, не поверив в то, что за пределами колодца что-то существует. Айви представляла себя этой лягушкой, списывая свои душевные страдания на особые обстоятельства, которые ее китайская семья попросту не могла понять. Однако в действительности она была лишь очередной отчаянной девушкой, лелеющей красивую мечту, в которую когда-то верила и Нань в ее возрасте. Нань, которая, как и Айви, хотела сбежать от семьи. И не просто сбежать, а стать успешной. И она поставила на кон абсолютно все, чтобы получить то, чего она действительно хотела. «Поначалу я была разочарована, узнав, что ты выходишь замуж не за китайца», — призналась Нань. «Но тебе видней. Не переживай, тебе не придется краснеть за нас. Мы не будем тебе мешать». Голос у нее сорвался. Айви вдруг поняла, что ее мать подумала, будто Гидеон решил отменить свадьбу из-за их семьи. «Хватит!» — Нань выхватила ручку и, взяв дочь за руку, скользнула кончиками пальцев вдоль переплетения бороздок на ее ладони. «Не порти руки, они у тебя такие красивые. Взгляни сюда. Это линия долгой жизни, а эта линия говорит о сомнительных богатствах. Ты родилась под крылом фортуны», — она сжала пальцы Айви в кулак. «Знаешь, почему мы тебя так назвали? На китайском «цзюань» значит «испытать удачу». Сейчас не время лениться. Соберись и скажи, наконец, что ты будешь делать со свадьбой». Во втором часу Айви вошла в свою старую спальню в Кларксвилле. Внутри ничего не изменилось с тех пор, как она сбежала в колледж, пообещав себе никогда сюда не возвращаться. Старая одежда была аккуратно сложена и расфасована по ящикам. Мешковатые футболки с пожелтевшими воротниками, глянцевые костюмы театрального кружка, резиновые шлепки и кеды. На самом дне комода лежал старый альбом «Клуба нянек», в который она вклеивала картинки худощавых белых девочек с брекетами, представляя, что это ее подруги. Айви провела пальцем по фоторамке на прикроватной тумбе. Они с Остином в огромных пуховиках ждут автобус на остановке. Ни пылинки. Пластмассовые часы и фигурка стеклянной собачки на столе тоже оказались чистыми. Эту фигурку ей подарила Мэйфэн в день отъезда в колледж. 82-й год. Год водяной собаки. Китайский знак зодиака Айви совпадал с ее стихийным элементом. Считается, что собаки — храбрые, самовлюбленные и эгоистичные существа. «Ты храбрая, самовлюбленная эгоистка», — часто говорила ей Мэйфэн. Когда Мэйфэн стала подрабатывать с няней, и у нее начались проблемы с коленями, домашние дела легли на плечи Нань. Айви наблюдала за тем, как мать стирает пыль с мебели, часов, стеклянной собачки, по мере необходимости выполаскивая старое полосатое кухонное полотенце в пластиковом тазике, в котором Айви когда-то утопила свой дневник. Внутри у нее поднималась злоба и ненависть к матери. Какой идиот будет так начищать все в комнате, где все равно никто не живет? А может, таким образом она пыталась поучать дочь? На следующее утро она по привычке проверила, не звонил ли Роман. «Шесть дней», — барабанило сердце в такт словам. «Ноль пропущенных. Только сообщение от Гидеона, который справлялся о самочувствии Мэйфэн». Пока Нань готовила завтрак, Шэнь показывал Айви их последние приобретения и итоги ремонта. Подвесную люстру-канделябр, похожую на перевернутый свадебный торт, изысканные потолочные плинтусы, подозрительно напоминавшие те, которые супруги приметили в гостях у Теда и Поппи, и каменное патио во дворе на месте бывшего курятника, окруженное аллеей молодых деревьев с аккуратно подстриженными круглыми кронами. Айви вынуждена была признать, что дом, который, по ее воспоминаниям, раньше был похож на старый заброшенный подвал, здорово похорошел и теперь выглядел, прости господи, довольно стильно. В таком доме ей бы хотелось вырасти. Такой дом мог бы спасти Остина. За все это время она так и не виделась с братом. Когда они вернулись из больницы, в его комнате горел свет, но на стук в дверь никто не отвечал. Она постучалась еще раз, уже утром, но Остин снова проигнорировал ее. Когда она спросила о нем за завтраком, лицо Нань вдруг жутко постарело. «Твой брат бросил работу». «Почему?» — сердце Айви ёкнуло. Совсем недавно он, казалось, окончательно расправил плечи и наслаждался новой жизнью. 2 недели назад он проспал и опоздал на работу. Начальник сделал ему выговор. На следующий день случилось то же самое, и Остин решил остаться дома. Отец сказал, что нельзя убегать от ответственности, но он все равно никуда не поехал. Пожаловался на плохое самочувствие. С тех пор не выходит из комнаты. Отцу даже пришлось написать начальнику от его имени, мол, Остин увольняется, поскольку хочет бросить все силы на учебу. Нань вздохнула и протянула Айве теплую булочку с ветчиной. Что с ним делать? Он никогда не повзрослеет. За что мне такие нежные дети? Айви вдруг вспомнила, почему все эти годы она так отчаянно пыталась сбежать подальше от дома. Он словно болото затягивал, стоило к нему приблизиться. «Остин поедет с нами к бабушке?» «Мы вчера звали его», — покачал головой Шэнь, глотая рисовую кашу. «Он отказался. Ничего не понимаю. Ведь это родная бабушка, которая растила его с самого детства. Что с ним не так? Надо было отправить его в армию. Там бы его приучили к порядку и дисциплине. В этом вся проблема». «Вот это уж вряд ли». Айви бросила на стол палочки. Ни мать, ни отец не стали возражать дочери. До больницы они доехали, едва ли перекинувшись парой слов. Мэйфэн не спала и была в дурном расположении духа. Больничная еда, по ее словам, на вкус была не лучше скисшего молока, а ей хотелось лапши, настоящего чая, а не этой проклятой, чуть теплой жижи, нацеженной из пакетика с непонятной заваркой, спать в своей кровати, избавиться от соседки, которая что-то беспрестанно бормотала, и успеть на маджонг к Сяосин. Когда она ворчливо пробурчала Айве: «Ну вот, надо было встать одной ногой в могилу, чтобы ты, наконец, приехала меня проведать», та повернулась к отцу и сказала, что очень хочет посмотреть новый склад, о котором он ей говорил. По дороге в больницу он дважды спрашивал, не поедет ли она с ним. Видимо, и правда горел желанием все показать. «Передайте Мими, пусть напишет женщине, которая купила часы, что никаких денег она обратно не получит», — крикнула им в спину Нань. «Кто такая Мими?» — спросила Айви, когда они с отцом сели в машину. «Наша помощница». «Так у вас и помощники есть?» Шэнь не ответил. «И давно ты начала курить?» поинтересовался он спустя пару минут. Айви начала было отнекиваться, но Шэнь продолжил. «Видел, как ты вчера курила во дворе?» «Я обычно не курю. Это все стресс из-за предсвадебных хлопот». Шэнь достал пачку Мальбора, которую всегда носил в кармане куртки. Айви смущенно протянула руку, с удивлением глядя на незнакомого пожилого мужчину, протягивающего ей сигарету. За всю жизнь они едва ли обменялись парой сотен фраз. Все, что ей было известно о Шэне, она знала со слов Нань или Мэйфэн, каким он был вне семьи. Она заметила седую щетину у него под подбородком. Тонкие темные губы сжимали сигарету. Сложно поверить, что брак с этим человеком был самым блестящим достижением Нань. Но если бы мать не вышла за него, Айви, вероятно, прозябала где-нибудь в Чунцине вместе с Жожо, убираясь в магазине Иньин. В Китае девушки до сих пор рано выходят замуж, года в 22 или около того, и она не стала бы исключением. Наверное, у нее уже был бы ребенок. А Остин бы никогда и не родился, ведь, как гласит китайская политика, одна семья — один ребенок. «Помнишь, что ты мне сказал, когда я уезжала учиться в колледж? Ты сказал, что всегда найдется кто-то лучше меня». «Правда?» — Айви задрожала. «Как ты мог сказать такое своей собственной дочери? Не думал, что у меня могут появиться проблемы с самооценкой? Почему ты считаешь, что мы хуже всех? Почему?» Шинь стряхнул пепел за окно. «Не вижу ничего ужасного в своих словах. Ты стала независимой женщиной, научилась смирению. В награду жизнь подарила тебе хорошего мужа с прекрасными родственниками. О чем еще можно мечтать?» Теперь Айви чувствовала не злость, а отвращение вперемешку с жалостью. Она никогда не смогла бы объяснить этому простодушному и недалекому человеку, что из себя представляют самые сокровенные и хрупкие внутренние составляющие женской личности. Они-то и подтолкнули Нань на брак с Шенем, убив в ней любовь к другому мужчине. «Не бери в голову. Даже рассказывать не буду, все равно без толку». «Приехали», — заметил Шень. Повернув за угол выбеленного здания, они оказались на улочке, по обеим сторонам которой тянулись высаженные в ряд деревья и одинаковые постройки, пестрящие вывесками стоматологических услуг и бюро юридической помощи. «Здесь у нас бухгалтерия», — Шень указал пальцем на один из домов. «Очень удобно». Изнутри склад был куда просторнее, чем казалось снаружи. Высокие потолки, ряды свежевыкрашенных оконных рам, стоящих друг на друге, высоченные металлические этажерки, увешанные бирками с шестизначными кодами, стремянки, без которых до верхних полок невозможно добраться. Сзади ютилась груда старой мебели в чехлах, которую, по словам Шеня, они с Нань купили оптом на распродажах. Он показал Айве стеклянные ящички с украшениями, картины, написанные маслом, просторный офис, уставленный мебелью из красного дерева, с двумя огромными компьютерными мониторами, лазерным принтером и кипами картонных коробок. В кожаном кресле сидела молодая азиатка в узких джинсах и белой водолазке. Она что-то печатала, но, увидев Шеня, вскочила и залепетала на китайском. «Уже три письма о Соне». Затем она заметила Айви и покраснела. «Я столько о вас слышала. Надеюсь, только хорошее?» Девушка просияла. «Слышали бы вы, как вами гордится Тай-Тай». «Тай-Тай, бабушка». «Очень жаль бабушку. Тай-Тай сказала, что с ней все будет в порядке. Такое облегчение. Кстати, поздравляю». «С чем?» «С помолвкой!» «О, спасибо!» «Я как раз пару дней назад прикупила платье. Жду не дождусь вашей свадьбы. Тай-Тай говорит, будет 200 человек гостей, а отец вашего жениха когда-то был сенатором. Видела ваши фотографии. Ваш будущий муж такой красавчик, просто Брэд Питт. Слышала, вы летали в отпуск на Гавайи. Так романтично!» До сегодняшнего утра Айви и не подозревала о существовании этой девушки Мими. Однако та знала все о грядущей свадьбе, даже была на нее приглашена и называла Мэйфэн бабушкой. Шень попросил Мими показать Айви рабочее помещение, где фотографировали вещи на продажу. Они направились в маленькую комнатку, где напротив зеленого экрана на штативе стоял современный фотоаппарат. «Тай-Тай отсюда не выгнать! Она готова работать ночи напролет», — по секрету шепнула Мими. «Ваш папа установил систему видеонаблюдения, поэтому бояться нечего. Она может оставаться допоздна и работать одна, видите?» Она указала на маленький экран, куда выводилось видео с камер, снимавших входы, выходы и коридоры. «Тай-Тай знает, что и как лучше фотографировать. На ее снимках все вещи как новые. У нее чудесный вкус. Дом у вас обставлен просто роскошно». Айви понимала, что Мими старалась впечатлить ее осведомленностью о делах семейства Линь, но это лишь отталкивало. Она холодно улыбалась одними уголками губ, хотя едва ли это можно было назвать улыбкой, и смотрела куда-то вдаль. «Спасибо Сильвии за этот прием», — подумала она. «Я проголодалась», — сообщила она Шеню, вернувшись с экскурсии. «Съедим по паре гамбургеров на обратном пути в больницу». «Я вчера принесла вам кое-что», — встряла Мими. «Это, конечно, невысокая кухня, но...» Она снова покраснела. «Мими потрясающе готовит», — похвастался Шень. «Она часто нам что-нибудь приносит. Мы с мамой поздно возвращаемся домой, иногда за полночь. Она никогда не любила готовить, ты знаешь. У нее и на домашние дела времени совсем не осталось». «И кто же тогда всем этим занимается?» — прямо спросила Айви. «Одна из подруг Мэй Фэн, с которой она играла в маджонг, убирается у нас раз в неделю. Платим ей $20 в час и всегда угощаем чаем». «Значит, помимо помощницы и бухгалтера, они смогли позволить себе еще и домработницу». Стеклянную собачку протирала не нань, а чужая женщина. Вся эта брендовая одежда, в которой Лини заявились к спейрам и которую Айви сперва приняла за попытку впечатлить новых родственников, дом, изменившийся почти до неузнаваемости, бездонная карта с деньгами для Остина, чеки от матери на оплату жилья и свадьбы — все это не было фальшивыми жестами, призванными пустить пыль в глаза. Теперь Айви стало ясно. Ее родители действительно вели роскошную жизнь. Мими обняла Айви на прощание. «Вы даже симпатичнее, чем на фото». Потому как наигранно весело она говорила, Айви поняла, что та завидует ее семье. Наверняка она завидовала и ей. В какой-то момент Шень и Нань действительно стали деловыми людьми, которые делают деньги и имеют определенный вес в обществе. Лапша, которую Айви всю жизнь вешала всем на уши, внезапно стала правдой. От Романа по-прежнему не было никаких вестей. Удивительно, как человек в конечном итоге привыкает ко всему. Отчаянная паника, росшая внутри у Айви, наконец отступила, а на ее место пришло странное равнодушие. Это нельзя было назвать смирением, скорее, своего рода способом приспособиться. Айви знала это чувство. Впервые оно возникло у нее в 14 лет, когда она с огромным синяком на лбу стояла под окном Романа. Мэй Фэн выписали во вторник утром. Чтобы отметить это событие, Нань заказала в местном сычуаньском ресторане их любимую еду — тушеные свиные ребрышки с бататом, баклажаны в чесноке и перце чили, маринованный говяжий язык и маленькие воздушные рисовые хлебцы, политые маслом и посыпанные луком-пореем. Стараниями всей семьи к обеду из комнаты удалось вытащить даже Остина. Он явно пытался привести себя в порядок, принял душ, побрился и надел костюм в полоску и шелковый галстук, словно с новой одеждой начиналась новая жизнь. Ничего более жалкого Айви в жизни не видела. Нань с надеждой улыбалась, а Шень восхищался тем, как сын похудел. Никто и слова не сказал о том, как непрактично садиться в парадном костюме за трапезу, состоящую преимущественно из жирной пищи. Шень много пил. Нань накладывала непомерно большие порции. Все было по-старому. По крайней мере, на первый взгляд. Айви заметила, что отец пил дорогой ликер, а не дешевое пиво, а шею Нань украшало тонкое золотое ожерелье. Она никогда раньше не носила драгоценности. Эта новая модница Нань заказала еды на $80 вместо того, чтобы отругать Мэй Фэн за очередной хэппи-мил для Остина. На холодильнике висела целая кипа флаеров и купонов от китайских ресторанов. Видимо, такие заказы были для них обычным делом. Какая роскошь. Возможно, они с Остином стали бы другими людьми, если бы питались дорогой и ресторанной едой. Может, да, может и нет. Кто знает, что делает тебя тобой? Вот бы она могла узнать. Она едва могла есть. Шень тихо смеялся над чем-то, что сказала ему жена. Когда Нань пожаловалась на головную боль, он тут же встал с места и принес ей стакан воды. Время от времени они фыркали друг на друга за какие-то старые обиды. Не всерьез, просто такая уж у них была манера говорить при своих людях, от которых нечего скрывать. «Интересно, смогут ли они с Гедеоном постичь этот тайный язык брака?» — призадумалась Айви. «Будут ли они ссориться из-за того, что кто-то забывает сдать вещи в стирку, плохо готовит, писает на глазах у своего партнера, плохо планирует отпуск?» Она и представить не могла, что их жизнь станет такой. Счастье с ним больше напоминало импрессионистское полотно. Чтобы сполна насладиться видом, нужно отойти назад. Их брак, если они вообще поженятся, будет похож на лепестки пионов, которые плавали в миске с водой в комнате Айви в дубе Фина. Спокойный, элегантный, чистый, без ссор и разногласий. Ну и что, если она никогда не видела таких близких и в то же время обыденных отношений между родителями? Такой любви, как у них, ей не хотелось. Ее всегда привлекало нечто живописное и героическое. Гедеон сказал, что встреча с министром здравоохранения Коста-Рики прошла успешно, и они получат свой чек за торжественным ужином в пятницу. Он также поинтересовался о делах бабушки. «Ее ничто не остановит. Ест больше всех нас вместе взятых и жалуется, что ей запретили пить алкоголь. Вот это настрой! Надеюсь, я буду таким же в 80 лет». «87! Ого!» На заднем фоне послышался мужской голос, из-за которого Гедеону на мгновение пришлось отложить телефон. В такие моменты, когда до нее доносились звуки шумных компаний, Айви всегда чувствовала себя одинокой. Его жизнь была насыщенной и без нее, а ее телефонная линия постоянно пустовала. «Как тебе Коста-Рика?» «Здесь слишком сыро. Комары замучили, а одному коллеге было плохо всю ночь после ужина». «Хочешь, порепетируем твою речь?» «Ты не против?» «Нет, конечно». Дождавшись, пока он принесет компьютер, Айви растянулась по диагонали, закрыла глаза и стала наслаждаться ласковыми переливами голоса Гедеона. Они нежно окутывали ее тело, словно теплая вода, наполняющая ванну. Нан считает, что мужчине нужна мотивация. Таков, по ее мнению, секрет успешного брака. Однако Гедеон вовсе не Шэнь Линь. Он не из тех, кто борется за счастье, да и заядлым игроком его не назовешь. Он никогда не поверит, что женщина, которая была с другим, сможет по-настоящему его полюбить, полюбить настоящей чистой любовью. Именно потому, что она была с другим, избавив своего истинного избранника от собственной развращенности. 5 дней. Айви попробовала представить будущее через 5 дней. Будущее без Гедеона. Невообразимое будущее, в котором она бесцельно бродит по бескрайней пустыне, и сквозь мерцающий зной ей постоянно мерещатся золотые дверцы и пышные пальмы, которые на самом деле никогда и не существовали. В ту ночь Айви легла спать с бабушкой. Ей хотелось спокойно полежать и залезать раны, словно побитой кошки. Мэйфэн была удивлена, но довольна. «Только не легайся, а то у меня другая нога сломается». Айви спросила, больно ли было, когда она упала. «Как будто сильно ущипнули. Я позвала на помощь, но дома была только твоя мать. Она донесла меня на спине к машине и отвезла в больницу». Мэйфэн вздохнула. «Нань уже давно не молода. Не думала, что в ней столько сил». «Хорошо, когда есть дети, Бао-Бао. Они обеспечивают твою старость». «Не хочу детей». «Только имея собственных детей, ты поймешь, что такое родительская любовь». «Слишком рискованная затея. Никогда не знаешь, что за монстр из тебя вылезет». Теперь Айви знала, чья кровь течет в ее жилах. Такие гены ребенку ни к чему. «Монстр! Что за глупый вздор? Если у тебя не будет детей, то кто тогда позаботится о тебе, если ты поскользнешься в ванной?» «Сиделка. Они ничего не ждут от тебя. Ты просто платишь им за работу. Все ясно и справедливо». Мэйфэн фыркнула. «Тебя не переубедить, когда ты становишься такой». Она потянулась за чашкой чая, слегка поморщившись от болезненных ощущений. «У тебя всегда были странные мысли о детях. Однажды ты описалась в постели просто потому, что якобы увидела привидение в виде маленькой девочки. Помнишь? Еще просила оставить в комнате свет». «Я тогда посмотрела «Изгоняющего дьявола», — засмеялась Айви и вздрогнула. «Я думала, что дьявол, который вселился в девочку, выйдет из телевизора и заберет меня». Ей было 8. Тогда она действительно оцепенела при виде черного духа, который, входя в тело, заставлял его трястись и изгибаться в немыслимых позах. «Но я не стала тебя слушать. Мы сожгли бы впустую много электричества, хотя я всегда жалела о своем решении. Я потом еще долго мучилась. Это же как надо было испугаться, чтобы обмочиться в собственной постели. Старость не радость. С годами скапливается столько поводов для сожаления, что все труднее уснуть». Айви утешительно уткнулась головой в плечо бабушки. «Ты веришь в то, что все плохие поступки бумерангом возвращаются к нам?» — спросила она. «Нет, не верю. Я совершила много плохих поступков, и за некоторые из них понесла справедливое наказание, но в целом мне не на что жаловаться». Тело Мэйфэн задрожало. «Спроси меня после смерти. Возможно, за свои грехи придется расплачиваться в следующей жизни». «А что такого ты сделала?» «Ха, лучше спроси, чего я не делала». Она принялась перечислять все свои грехи, хотя по серьезному тону было понятно, что делала она это не без намека на гордость. По крайней мере, именно в этот момент она все сильнее напоминала Айви, бабушку из детства, которая свято верила, что все плохие поступки она совершала, чтобы выжить, чтобы отхватить жирный кусок хорошей жизни, который в любой момент мог забрать кто-то более сильный и расторопный. Весь день в голове Айви беспорядочно кружились мысли, которые ей никак не удавалось расставить по местам. Ей вспоминался то роман со своим пистолетом, то прошлая Нань, то стойкость и невежество Шеня, то помощница Мими, куда более подходящая дочка в их семью, модный костюм Остина, семья, деньги, ошибки прошлого и Гидеон. Особенно Гидеон. «Ты когда-нибудь кого-нибудь убивала?» — внезапно спросила Айви, нарушив ностальгический монолог Мэйфэн. «Однажды», — ответила та, поправляя одеяло. Айви замерла. «Ты никогда не рассказывала?» «Это было, когда мы с твоим дедушкой только начали работать на ферме. Нань еще не родилась, был только Хун. К нам в дом пробрался вор, наверное, искал еду или деньги. Было так темно, что я даже не понимала, куда иду. На кухне послышалось шуршание, и я почувствовала его запах. Я услышала бульканье и крикнула ему уходить. В этот момент он подошел ко мне, и я ударила его кухонным ножом». «Он умер?» «Твой дедушка отвез его в телеге до небольшого холма у нашего дома и похоронил там». «Его кто-нибудь искал?» «Это был бездомный. Никто и не знал о его существовании». Внезапный прилив собственного возбуждения испугал Айви. Она заговорила со всей серьезностью, чтобы скрыть волнение. «И тебя не мучила совесть? Ты же убила человека». Мэйфэн лишь мрачно усмехнулась. «В Китае одна жизнь ничего не стоит. Я видела сотни смертей. Видела, как умирают дети, старики, женщины. Они валились с ног от голода или болезни. А мы проходили мимо их тела, пока кто-нибудь не сдвинет их с дороги, чтобы не раздавить под колесами. Моя сестра умерла, сидя в туалете. Моя лучшая подруга умерла, когда продавец овощей накинулся на нее за то, что она не дала ему лишний юань. Жизнь, словно река. Рано или поздно она проходит там, где должна, а не там, где мы хотим». Мэйфэн внезапно застонала. «Нога разболелась. Давай спать».